И эти руки, руки, руки, руки. И я уже начинаю беситься, я начинаю раздражаться. Я начинаю спасибо Эрвину, что он меня терпел. Вот. Когда мы закончили с нижними руками, мы начали с верхними, мы начали снимать то же самое, но чтобы было видно, кто это делает. То есть, потому что когда идут попы и руки, ну, как бы можно предположить, что это Венлёвы, но надо разбираться в вопросе, а вдруг кто-то не разбирается. Поэтому мы сняли верх этих самых ребят. И, в общем-то, блядь, это было то же самое, только вверх. Писело не меньше. Хорошо, окей. Потом у нас разворачивался Эрвин. Он должен был это делать в определенном месте, поэтому он пытался запомнить место, на котором он должен разворачиваться, чтобы быть в центре кадра. Он пытался его запомнить, но это не помогало. Я такой, сначала рано, потом поздно, потом все равно криво. Ты не попал, тебе это не помогло. Ладно, как-то сняли. У нас там, кстати, дублей, наверное, штук 7. Из них один идеальный. Не представляете, какое это счастье. Никогда три более или менее. Тут вот это лучше, там вот это лучше, здесь вот, вот то. Давай выбирай. А когда у тебя 7, 6 из них говно и один идеальный. Чтоб всегда так снимать. Всегда, всегда. Ладно, мы закончили с Эрвином. Я уже на последнем издыхании. А, кстати говоря, все же помнят, что я хуёво вижу, что у меня не буду перечислять что, но я надел линзы. Я надел линзы. Мы старательно долго меня берегли, но надо было надеть уже на моменте, когда лица проходят мимо, потому что эти глаза напротив, как уже было в блуперсах, я открываю глаза, Леви спал, Лев открывает глаза, я такой, и глаза у Леви карие-карие! Да, это будет на DVD. Вот. Окей, я уже в линзах, мне уже хуёво, Эрена надо одевать в Эрена, Эрвина в Эрена. Я расстегнул утяжку, линзы снимать не стал, решил, что так дешевле, наверное. Я ненавидел этого Эрена всего целиком и полностью. Но когда он оделся, первой моей реакцией была «хорош пидор». На что он ответил «от пидора слышу». Это пришлось повторять для истории, потому что это было эпично. Вот, потом этот эпичный человек пришел к своему руководителю. До свидания.